Вдруг его высокопревосходительство резко поднялся и заговорил, напрягая голос. «Господин Бобринский, императрица приказала мне передать вам 3 ее собственноручные записки. Сейчас я прочитаю их вам. Записка первая следующая. Алексей Григорьевич, известно мне, что мать ваша, быв угнетаема и угрожаема разными неприязнями и сильными неприятелями, по тогдашним смутным обстоятельствам, спасая себя и старшего своего сына, принуждена нашла скрыть ваше рождение, воспоследовавшее 11 числа апреля 1762 года. Как вы мне вверены были, то я старалась вам дать приличное вашему состоянию воспитание. Осталось вам ныне добродетельную жизнью, ревностью и усердием к отечественной службе и непоколебимую верностью к престолу отличить себя во всех случаях, в чем да поможет вам Всевышний». Екатерина, апреля 2 числа 1781 года. «Я знаю, милостивый государь мой, — проговорил Бицкой, меняя торжественный голос на свой обычный и негромкий. Я знаю, что для вас уже не составляет тайны вопрос о том, кто же была ваша родительница. Тем не менее, сия записка даст вам в рассуждение сего, хотя и косвенное, однако же документальное подтверждение. Записка вторая следующая, — продолжал Бицкой, — и снова возвысил голос. «Алексей Григорьевич, через сие объявляю вам, что от 11 числа апреля 1782 года до 11 числа апреля 1792 года вы имеете получать с положенного мною в воспитательном доме для вас капитала проценты, а с 11 числа апреля 1792 года и весь тот положенный мною и в воспитательном доме для вас собранный капитал вам и потомству вашему, как собственность неотъемлемая, принадлежит». Екатерина, апреля 2 числа 1781 года. «От себя добавлю, — сказал Бицкой, — что капитал, положенный для вас, превысил ныне 500 000 рублей». Записка третья следующая. «Алексей Григорьевич, сим письмом дозволяю употреблять приложенный герб, который я вам и потомству вашему жалую». Екатерина, апреля 2 числа 1781 года. Бицкой продолжал, подозвав Алексея Григорьевича к себе и показывая ему изображение герба, нарисованное на металлической доске. «Как вы изволите видеть, милостивый государь мой, на нижней половине щита изображен медведь, это символ Саксонии. В верхней левой четверти щита изображен серебряный двуглавый орел, это символ княжества Ангальт, выделившегося в древности из состава Саксонии. Оба этих символа составляют главное содержание персонального герба императрицы. В верхней правой четверти щита изображен бобр. Это лично ваш символ, о происхождении которого вы уже знаете. Наконец, в середине щита есть щиток с российским двуглавым орлом. Он и символ свидетельствуют о том, что владелец герба имеет некоторую связь с российским императорским домом. Девиз герба – «Богу слава, жизнь тебе!» Это были первые слова, которые пришли на ум вашей матери, когда она после вашего рождения, беспокоясь о вашей судьбе, предалась молитве. Алексей Григорьевич долго всматривался в герб, потом сказал: «Ваше высокопревосходительство, я вижу здесь графскую корону». «Точно так, господин Бобринский. Когда императрице будет благоугодно написать указ касательно вашей личности, то по этому указу вы будете возведены в графское Российской империи достоинство. А когда это случится, ваше высокопревосходительство? По этому поводу императрица ничего не приказывала передавать вам. От себя могу сказать, что таковой указ может быть издан, разумеется, не ранее вашего возвращения из заграничного путешествия.